«Плохо вижу без этой чертовой штуки», — наконец раздраженно выдала Веспасия. Дышала она очень ровно, как отлично вышколенная лошадь. «Очень необычно. Так вы полицейский?» «Да, мэм». На какое-то мгновение Пит потерял дар речи. Он видел, что Эмили вовсю развлекается, и лицо ее прямо светится от удовольствия. «На что вы смотрите?» — спросила Веспасия с вызовом. «Я никогда не ношу черного. Этот цвет мне не идет. Всегда носите то, что вам идет. Не обращайте ни на кого внимания». Пыталась это сказать Эмили, но она меня не слушает. Весь Парагон Ок ожидает, что она будет носить черное, так она и носит черное. Очень глупо. Не позволяйте людям ожидать от вас чего-то, чего вы не желаете делать». Она села на диван напротив и стала рассматривать Томаса. Ее тонкие брови вопросительно выгнулись. «В ту ночь, когда Фанни была убита, она заходила ко мне. Я полагаю, что вы об этом знаете, и именно поэтому пришли сюда». Пит вздохнул и постарался совладать со своим лицом. «Да, мэм, в какое время, скажите, пожалуйста?» «Я не знаю». «Вы должны знать приблизительно, тетя Веспасия». Эмили вмешалась. «Это было после обеда». «Если я сказала, что не знаю, Эмили, это означает, что я не знаю. Я не смотрю на часы. Я не наблюдаю за временем. Когда люди достигают моего возраста, они не нуждаются в подобной ерунде. Если вам это как-то поможет, то было темно». «Очень даже поможет, большое спасибо». Пит быстро прикидывал в уме. «Значит, после 10 в это время года, а Джессамин Нэш послала слугу за полицией примерно без четверти 11. Зачем она приходила, мэм?» «Чтобы сбежать от ужасно скучного обеденного гостя», не раздумывая, ответила Веспасия. «Элизы Помрой. Я знала ее еще ребенком, и уже тогда она была необычайно скучна. Интересуется только болезнями других людей. А оно кому-то надо? От собственных тоска берет». Пит с трудом подавил улыбку, боясь взглянуть на Эмили. «Она вам сказала это?» — поинтересовался он. Веспасия подумала, стоит ли отвечать ему, ведь глупый же вопрос, и решила, что стоит. Это короткое размышление ясно отразилось на ее лице. «Не смешите меня», — сказала она быстро. «Она была ребенком очень даже среднего воспитания. Недостаточно хорошего и недостаточно плохого, чтобы быть честной. Она сказала, что возвращает какую-то книгу или что-то в этом роде». «У вас есть эта книга?» Томас не знал, что заставило его задать этот вопрос. Вероятно, привычка проверять каждую мелочь. Это почти наверняка было неважно. «Я думаю, что да», — ответила тетушка, слегка удивившись. «Но я никогда не одалживаю книги, которые нужны мне самой, поэтому не могу сказать уверенно. Она была честным ребенком. У нее не хватало воображения, чтобы честно солгать, и она была из тех счастливых людей, которые знали свою ограниченность. Она бы преуспела в жизни, если бы осталась жить. Никаких претензий ни к кому, никакой злобы. Бедное создание». Юмор и легкость беседы исчезли, так же внезапно, как исчезает зимнее солнце, оставив после себя темноту и холод. Пит почувствовал, что должен что-то сказать, но его голос был каким-то отстраненным, а слова — тривиальными и бессмысленными. Она рассказывала что-нибудь еще о каком-нибудь своем визите, называла чьи-нибудь имена. Веспасию, по-видимому, затронул тот же холод. «Нет», — сказала она мрачно. «Она была здесь ровно столько, сколько ей было нужно. Если Элизе Помрой захотелось бы побыть у Нэшей подольше, то Фанни могла бы легко извиниться и проследовать в спальню, не выглядя при этом невежливой. Из слов девочки перед самым ее уходом я поняла, что она намеревается идти прямо домой». «Она ушла вскоре после 10, — уточнил Пит. «Сколько времени, по-вашему, она была здесь?» «Немногим более получаса. Она пришла, когда только начинало темнеть, а ушла, когда наступила полная темнота. То есть Фанни была здесь приблизительно с без четверти 10 до четверти 11, подумал Пит. По-видимому, она прошла немного по Парагон-Уок перед тем, как на нее напали. Здесь стоят большие дома с широкими открытыми подъездами для экипажей и кустами по бокам, в которых легко может спрятаться человек. Но между домами Эшвардов и Нэшей находятся только 3 дома. Фанни пробыла на улице не более минуты, если только не зашла куда-нибудь еще. Она была помолвлена с Алджернаном Берноном. Мозг Томаса продолжал работать, ища новые зацепки. «Весьма подходящая пара», — согласилась Веспасия. «Очень даже приятный молодой человек с вполне удовлетворительными средствами. Трезвые привычки, хорошие манеры. Немного скушен, насколько я знаю. В общем, идеальный выбор». Пит внутренне удивился, не слишком ли много здравого смысла приписывалось 17-летней Фанни. «Вы не знаете, мэм?» — спросил он вслух. «Не было ли кого-нибудь еще, кому она нравилась?» Томас надеялся, Веспасия поймет, что он имеет в виду. Она смотрела на него, слегка нахмурив брови. За ней, над ее плечом, Пит увидел, как вздрогнула Эмили. «Я не могу представить себе, мистер Пит, кто, имея такие чувства к ней, мог бы подвергнуть ее такому ужасному насилию? Это, как я предполагаю, вы и пытаетесь у меня спросить?» Эмили закрыла глаза и прикусила нижнюю губу, стараясь удержаться от смеха. Пит понял, что напоролся на ту манеру разговора, которую он презирал, и обе женщины тоже это поняли. Теперь он должен избежать продолжения беседы и уйти. «Спасибо, леди Каммингульт». Пит встал. «Я уверен, что если вы что-то вспомните, что, по вашему мнению, сможет нам помочь, вы дадите нам знать». «Благодарю вас, леди Эшвард». Веспасия слегка кивнула и позволила себе слабую улыбку, а Эмили вышла из-за дивана, обошла вокруг стола и протянула к нему обе руки. «Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания Шарлотте. Я сама навещу ее, но не раньше, чем будет закончено это грязное дело. Надеюсь, что оно не будет долгим». «Я тоже надеюсь». Томас мягко коснулся ее руки. На самом деле он не думал, что это дело будет коротким и легким. Расследование никогда не бывает приятным. Частенько оно меняет все и всех вокруг, и это очень болезненно. Пит навестил несколько других домов вдоль Парагон-Уок. Дом Алджернана Бернана, дом лорда и леди Дибридж, в котором в это время шел прием, дом миссис Селены Монтегю, очень красивой вдовы, и дом миссис Ходбери. К половине шестого он покинул это тихое, достойное, красивое место и направился назад, к грязному, затоптанному и заплеванному зданию, где размещался полицейский участок.